21. На дне воронки. Та научная сотрудница, третируемая недавно художниками, в молодости, как говорят, была балериной. У нее остались изящные манеры, чего у профессиональных балерин в повседневной жизни не бывает. В музее она нашла себе преданного помощника. Это был новичок-мальчик с женственными повадками. Он охотно, с любовью и рвением выполнял поручения бывшей балерины и будущей писательницы о Лермонтове. Но у него самого будущего не было. В первый же день войны он исчез. Его призвали, отозвали, отослали. Скоро, очень скоро, нам как-то невнятно сообщили, что он уже убит. Промелькнул и сгинул. Мальчик с извивающимися движениями и открытой улыбкой. Больше никого из наших выставочных пока не призвали, но, конечно, мы не могли отгородиться от событий. Постепенно они становились все более грозными, но мы продолжали свое дело с таким напряжением, что даже находили место шуткам. Есть только две цели — взять Берлин и открыть выставку. Нам казалось, что Берлин возьмут без нас и очень скоро. Сводки от советского информбюро еще не убили этой надежды. Но постепенно мы стали слышать, как наши войска оставляли один населенный пункт за другим. А Эндер пришел в музей с сообщением, что только что через Красную площадь к Замоскворечью проехал грузовик, набитый людьми. На их лицах было написано «невероятное напряжение». Не из боя ли они вырвались? Такие новости пока что действовали на нас так, что мы еще более остервенело работали. «Вы что, железные?» — с удивлением спрашивала меня вахтерша, дежурившая в наших залах. Стояла необычная для Москвы жара. Окна, как мы помним, были у нас зашиты наглухо. В других залах музея уже ввели затемнение окон. Мы задыхались от неимоверной духоты. А экспонаты наши хранились внизу в подвале этого огромного здания. Оттуда мы таскали их в тяжелых ящиках на самый верх, под раскаленную крышу, взбираясь по лестницам. Лифтов там не было, переходя в другой подъезд через анфиладу залов третьего этажа. Вахтерша рассказывала о встрече со старым товарищем-коммунистом. Он описывал немецкие танки как надвигающееся огромное стадо чудовищ. Бороться с ними нет никакой возможности. Но, — говорил он, — нельзя же самим класть голову на плаху. Надо драться. Необыкновенные события вызывали в памяти моей собеседницы годы ее юности, время гражданской войны. Родом она была из Астраханской губернии. Их деревня переходила из рук в руки. Женщины прятались. Когда красные стали брать верх, они вылезли из-под полов. Побежали за дами навстречу победителям с криком «Где наши коммунисты? Где наши коммунисты? Найдем», — отвечали им. Разыскали местных мужиков. Под угрозами они довели их до берега Волги. Приказали им «Раскапывайте». Мужики стали белыми, как ваш платок, — продолжала вахтерша. Там, в яме, наши коммунисты все и лежали, а среди них одна женщина. При нас раскапывателей и расстреляли. А через Волгу такой мост, и так акации пахли. Среди вошедших в деревню красных был ее будущий муж. Она с ним всю страну объездила, потому что он стал прокурором, его посылали в разные районы. А потом он начал ездить в командировки вместе с инспекторшей. А я от горя заболела, лежала в больнице. Он ко мне пришел. Да о чем же говорить, если эта инспекторша уже заположенила? Как всегда, в обеденный перерыв я выскочила из исторического музея в летнее кафе под большими зонтами. Недалеко от меня за столиком сидели двое. Один рассказывал что-то ровным голосом, без восклицаний и пауз. Девки наши намазали лица углем, навернули на себя всякое тряпье, чтобы казаться старухами. Я иду, подошел к околице, а там он. Эпический тон выдавал его еще не утихшее глубокое волнение. Ему удалось выбраться из деревни, занимаемой немцами. Возвращаюсь из клуба, где читала лекцию милиционерам о войне 1812 года. Со мной передвижная выставка. Она тяжелая, поэтому меня на обратном пути провожает милиционер. Мы стоим у белорусского вокзала, пережидая проезд транспорта. С Ленинградского шоссе мчатся машины, грузовые, легковые, мотоциклы. На некоторые мотоциклетки мне указывает мой провожатый. Эти едут с фронта. Я обращаю внимание на другие машины и ошибаюсь. Мой спутник прекрасно разбирается в каждой по типу грязи, которой она заляпана, по лицам едущих. Он знает также людей, ныряющих в метро. Вот обычные, известные в районе пассажиры. А этот кто-то чужой. Да, фронт близко. Бомбежка с воздуха стала чаще. С 23 июля она началась. Налеты были и днем, и ночью. «О, Адольф прилетел!» — хорохорится застигнутый на улице молодой зенитчик. «И мы прячемся под крышу открытого угла многоэтажного дома. До убежища не добежать». Клавдия Борисовна все еще служила в литературном музее. Она пришла из своей верхней комнаты, одетая в какой-то тулуп, сапоги, подошла к своему столу, чтобы проститься перед поездкой на грузовике рыть окопы на дальних подступах к Москве. Молча взяла лежащий на столе листок с планом лекции для ПВО и на обороте написала: «Где она, волшебной Геспериды, золотящаяся даль?» 1.9.41. Эмме. Я так и не дозналась, откуда эти два стиха. Впоследствии она была эвакуирована с дочкой в Казахстан, вернулась в Москву, много лет оставалась личным секретарем Бонч-Бруевича. Дочку вырастила одна, дала ей возможность получить хорошую специальность — врач. «Ждали нового барина», как выразилась наша домработница Поля. Она сравнивала возможный вход немцев в Москву с опытом своей жизни. Когда уходишь на новое место, волнуешься, думаешь, каков он будет, этот новый барин. А глядишь, и с этими хозяевами жить можно. С начала войны ее мобилизовали на трудовой фронт. Она поехала рыть окопы. Приезжая оттуда на один день, рассказывала, как работают одни женщины, а мужчина-надсмотрщик расхаживает вокруг них и погоняет. Если бы кто-нибудь умный приехал и только посмотрел на это, только бы видел. Вместо Поли у нас была другая домработница, чужая и временная. Во время бомбежек она брала свою корзинку с вещами и сидела с ней в обнимку во дворе, не обращая никакого внимания на оставшихся в доме. Но даже такая бездушная эгоистка очень верно высказалась о речах первого секретаря горкома партии. Они лились из репродукторов в промежутках между сводками Советского информбюро, воздушными тревогами и отбоями. В такое время нужно говорить особенными словами. Хочется услышать что-нибудь необыкновенное. Она, вероятно, имела в виду нечто соответствующее исключительности момента. Что касается патриотического чувства, то русских людей не надо призывать к нему, оно у них в крови. Однообразные радиопередачи перебивались еще и псевдонародной музыкой. Разухабистые песни под гармонику шокировали не только меня, рафинированного интеллигента, но и народ, составляющий на улицах Москвы пеструю, не совсем понятную толпу. Один мужик со злой иронией и ненавистью надсмехался. «А гармошка-то хороша!» Я выходила из ворот нашего больничного сада. Сторож мне сказал: «Все, ваша песенка спета. Немцы уже в белых столбах». Я представила себе, как танки будут давить моих родителей, но как-то подобралась вся и удивленно подумала. Вот как это бывает. Идешь навстречу ужасу и не теряешь рассудка. Только с этого дня я перестала думать о наших лагерях, перестала воображать переносимые там мучения, тоску, голод и холод. Насчет белых столбов сторож, вероятно, передавал неверный слух. С этой стороны немцы еще не подходили к Москве в тот первый период войны. Литературный музей помещался почти под самым Кремлем. Потом это здание занял музей Калинина. Фашистские асы с особой яростью бомбили эти места. Об этом свидетельствовала глубокая воронка в самом центре Манежной площади, появившаяся после ночного налета. Еще страшнее был провал в доме, непосредственно соседствующем с музеем. Там, прямо напротив станции метро, библиотека Ленина, где потом мирно уживались пирожковая и общественная уборная, находилась цельная секция четырехэтажного жилого дома. Ее вырвало прямым попаданием фугаски. А квартиры соседнего подъезда остались без четвертой стены. Особенно впечатляла пустая комната на последнем этаже. С улицы хорошо был виден узор обоев, картинка, трогательно висевшая над кроватью. Сама эта кровать. Многие жильцы этого дома были погребены под обломками, их откапывали еще в течение нескольких дней. Эту зловещую картину мы застали, придя утром на работу. Зинаида Федоровна, та самая, которая так нагло держалась, занимая место Клавдии Борисовны, оказалась героической женщиной. Она провела трудную ночь на крыше, где дежурила. Держалась мужественно и бесстрашно, тушила зажигалки. Жила она так же трудно, как и Клавдия Борисовна, но не с дочкой, а с мамой. Я несколько раз заходила к ней в ее небольшую комнату, где стоял деревянный крашеный шкафчик с завешенным пестрой занавеской, застекленным верхом одностворчатой дверцы. Оттуда брали чисто вымытые чашки, угощали чаем. Чем богаты, тем и рады. К ней приходил друг, кажется, нигде не работавший, может быть, страдавший запоями. Казалось, что эта комната была единственным пристанищем в Москве, где душа его оттаивала. Сослуживцы Зинаиды Федоровны смотрели на эту связь проще, ругали ее, жалели, ставили себя на ее место, уверяя, что никогда бы не позволили так себя эксплуатировать. Но разве можно отнять у живых людей тягу к душевному теплу, одинаково необходимому и берущему, и дающему? К концу войны и вскоре после ее окончания у Зинаиды Федоровны открылась мозговая болезнь. Она обострила ее чувства и восприятие людей почти до ясновидения. Это тянулось несколько лет. От этой болезни она и умерла. И я не успела отдать ей 10 рублей, взятые у нее взаймы. Как можно брать деньги у тяжело больной женщины? Видимо, можно, когда находишься в безденежной крайности, когда тебе так по-братски их предлагают. Ведь дело было уже в период борьбы с космополитизмом, то есть безработицы евреев. Вести от Советского информбюро становились все более угрожающими. Фашистские войска, или, как выражались бойцы, немцы в противовес прошлой германской войне, рвались к Москве. Отсюда уже вывозили детей. На нашем скромном музейном посту еще в здании исторического настроение начинало падать. Кто-то из художников упомянул о своих обнаженных нервах. Ираклий не мог попасть на фронт, потому что Фадеев приписал его на флот, а ни один корабль еще не утонул. Иными словами, для Андроникова не открывалось вакансий. Вскоре художники отправили своих жен в эвакуацию, а затем Андроников проводил свою жену и дочку Манану в Казань. Я стала нервничать. Мне смутно представлялось ожидающее меня существование, воздушные тревоги, полная изоляция, сидение дома. Ираклий попрекал меня за проблески уныния, говорил, что он меня не узнает. Конечно, в действительности я много ездила по госпиталям, но все 4 года войны я и вправду провела как бы на дне воронки. Уже началась осада Ленинграда. Уже стали неприкрыто бояться коммунистические дамы с прошлой парижской выставки, приглашенные нашими художниками на Лермонтовскую. Наконец уехал Ираклий. Куда? В Казань, к своей семье. Мы прощались. Ему было невыносимо стыдно. Отвернувшись к стене, как провинившийся 13-летний школьник, он расплакался, вытирая нос обеими руками. Он громко сморкался в большой платок, бормоча: «Я не могу. Манана». Через несколько лет, когда он уже давно вернулся с войны, где, в конце концов, работал в фронтовой газете, он обронил в совсем уже отчужденном нашем разговоре: «Я помню», каким-то словом и интонацией. Он намекал на то драматическое прощание. «Мне этого «я помню» было достаточно». В каждом доме, в каждой семье обсуждали, уезжать из Москвы или оставаться. О зверствах фашистов было еще мало известно. У Елены в доме решался мучительный вопрос: уезжать ли всей семьей или отправить одну Елену с детьми, 8-летней Таней и 2-летней Лилей. В один из таких дней у нее сидели друзья и одна соседка. Среди них была молодая интеллигентная еврейская женщина и приятница-актриса. Обе они уговаривали Елену никуда не бежать. Языки развязались. Соседка считала, что после ужасов 1937-го уже ничего хуже быть не может. Актриса малого театра, родом с Волги, красавица с прекрасной русской речью, ее поддержала. «А каково будет переносить унижение, когда в Москве будут хозяйничать немцы?» — сомневаюсь я. «Ну так что? «Будем унижаться вместе со всей Европой?» — невозмутимо ответила Волжанка. «В нашей квартире появился еще один из родственников нашего врага, врача-ГПУшника. Это был не молодой человек, а в военной форме, с красным околышем на фуражке, только что из Прибалтики. В коридоре он встретил моего отца и, потрясенный, рассказывал, как они уходили из Риги. Из каждого окна в нас стреляли, в спину. Я быстро ушла к себе в комнату. Вечером к папе пришел тот сосед-врач, сообщил, что надо уезжать из Москвы. Сам он с семьей едет в специальном поезде. Он предложил папе взять его с собой со всей нашей семьей, кроме меня. Папа отказывался. Я его убеждала, говорила, что он всюду найдет работу, но он указывал, что оперировать он больше не может. Руки дрожат и зрение отказывает. Катаракта. А мы, его дети, в своем эгоизме этого до сих пор не замечали. Я представляла себе, как немецкие танки будут давить моих родителей и упрашивала папу согласиться. Но они уже под Можайском, паниковала я. Ну, если займут Москву, тогда в глубине Союза будет то же самое. Развалится все, и уже будет все равно, где быть. Папа решительно отказался двинуться с места. У нас в Замоскворечье бомбежки были все чаще и попадания все ближе. Я ложилась спать, не раздеваясь. Боялась. А что, если нас накроет бомба? Как же я буду в одной рубашке? Вот идиотка. Была озабочена тем, чтобы под развалинами сохранять приличие. Впрочем, я знаю другой подобный случай. К нам приехали беженцы из Тулы. Знакомые старики, я должна была направить их в Саратов к детям и внукам. В тульской квартире над ними уже не было крыши. Они круглые сутки сидели под обстрелом, немытые, замерзшие, голодные. Вдруг старик обратился к своей жене. «Франечка, ты бы в парикмахерскую пошла, прическу сделаешь». В общем, мы остались. Оба брата мои, не успев попрощаться с родителями, были отправлены в составе метростроя в Магнитогорск и далее на заводы. Весь железнодорожный путь они проделали в вагонах московского метро. В эти напряженные дни в Москве оказалась Ахматова. Как известно, ее отправили на самолете из осажденного Ленинграда. Хотя Москву бомбили, но все-таки это не артиллерийский обстрел, которого Анна Андреевна совершенно не могла переносить в Ленинграде. Она была в тяжелом состоянии. Предупреждала, что в Москве будет тоже голод и холод. Ничего не будет, ни еды, ни дров, ни керосина. Только потом узналось из устных и письменных рассказов Зои Борисовны Томашевской, в каком положении Анна Андреевна очутилась в осажденном Ленинграде. Пунин с Анной Евгеньевной, дочкой Иры и внучкой Ани, был эвакуирован вместе со всей Академией художеств в Самарканд. Ахматова осталась одна в опустевшей квартире на Фонтанке. Томашевские взяли ее к себе. Но они и сами не могли жить в своей квартире на пятом этаже с испорченным лифтом, от голода они уже очень ослабели. Их приютил у себя дворник, может быть, живущий в подвале. Там же Томашевские устроили Ахматову. Она послала дворника за папиросами, а его тут же на улице убило артиллерийским снарядом. Нет ничего удивительного, что Анна Андреевна прилетела в Москву в растерянном и подавленном состоянии. В самолете ее сопровождала чья-то родственница, которую ее попросили взять с собой в эвакуацию. Меня удивило, что она совершенно не беспокоилась обо мне. Ее приветствовали здесь как олицетворение мужества и твердости. Она остановилась у Самуила Яковлевича Маршака, а потом была уже в Кисловском переулке у сестры Ольги Бергольц. Эти дни, как я уже сказала, все волновались, как ехать, куда, кто повезет. Очевидно, эта тревога дошла до кульминации, когда я к ней пришла. Там собралось много писателей, говорили только об эвакуации. Что будет лучше? В речах мелькали названия городов. Чистополь, Свердловск, Казань, Куйбышев, Ташкент, Алма-Ата. Пастернак был чрезвычайно возбужден. Рассказывал Анне Андреевне, как обучался в ополчении и, шутя, угрожал воображаемому собеседнику, главному редактору издательства «Искусство». «Я и стрелять умею». Дело в том, что Пастернак хотел заключить договор с издательством на пьесу, новую, свободную, но редактор сказал: «Мы еще не знаем, как вы пишете драмы. Вот если перевод, пожалуйста». Анна Андреевна лежала на диване и обращала к нему слова чеховского Фирса. «Человека забыли». Это означало: «Я хочу ехать в эвакуацию вместе с вами, друзья мои». Обо мне она как-то и не задумывалась. Но Пастернак, уже отойдя от нее, несколько раз тревожно взглядывал на меня и, наконец, подошел и тихо спросил: «А вы как едете?» Вечером Анна Андреевна сообразила, что я не принадлежу к золотому запасу страны, и поэтому ни в каком эшелоне мне места не предусмотрено. И тут оказалось, что ей ничего не стоило бы заявить в Литфонде, что ей нужна сопровождающая, и указать на меня. Она была настолько уверена в успехе, что мы успели условиться. Я должна была прийти к ней очень рано утром, взяв с собой только маленький узелок с самыми необходимыми вещами. Но мне надо было решиться еще расстаться с моими родителями. В такие экстремальные дни это тяжелое испытание. Мне казалось, что им даже будет легче, если меня не будет с ними. Они оставались на попечении моей сестры с ее мужем и детьми. Муж — русский человек, родом из Вологды. Повторяю, мы были еще наивны, предполагая, что это родство поможет моей еврейской семье выжить при нацистах. Да и возьмут ли немцы Москву? Папа, повторяю, не верил в их победу. Разумеется, этот вечер был одним из самых тяжелых в моей жизни, но в конце концов решение ехать с Анной Андреевной было принято. В 8 часов утра я звонила в дверь квартиры Бергольц. Мне открыла хозяйка и сказала, что ночью прибежал Пастернак и объявил, что состав уже стоит на платформе и надо немедленно явиться на посадку. И они уехали. Я шла по улицам и плакала. Кругом летали разносимые ветром клочья рваных документов и марксистских политических брошюр. В женских парикмахерских не хватало места для клиенток. Дамы выстраивали очередь на тротуарах. Немцы идут, надо прически делать. Когда я пришла в музей, сотрудники собирались разойтись по воинским частям читать лекции или дежурить в ПВО. Взглянув на меня, Полина Львовна, наша директорша, сразу убедилась, что сегодня я не гожусь ни для какой аудитории. В этот день, 16 октября, многие были в таком же виде. День паники, неожиданных расставаний, трагических прощаний, попросту бегства. В этот день все правительство уехало из Москвы. Папа рассказывал, что Сталин сказал остальным соратникам: «Вы как хотите, а я вернусь». Вероятно, такие же сведения дошли и до Суэтина. Он обращался к Харджиеву: «Неужели вы не видите, что Сталин — гений?» Николай Иванович с ним спорил, но в конце концов согласился: «Да, гений, но со знаком минус». Художники не признавали, как они думали, брюзжание Харджиева, а он говорил разумные вещи. Он смеялся над камуфляжем, окутавшим все высокие и важные по своему политическому значению здания. У немцев есть давным-давно подробнейшая карта Москвы, и любой ас руководствуется ею при налетах на советскую столицу. Тот же Николай Иванович говорил мне, шутя: «В эти дни бегства я хочу в Иран, там англичане. Это прелестное иго». Тем не менее, несмотря на свой скептицизм, он в первые же дни предсказывал, что немцы обязательно потерпят поражение. «Коалиция всегда побеждает», — убежденно говорил он. В ближайшие дни Полина Львовна собрала всех оставшихся в Москве сотрудников. Она произнесла трагическую речь, сообщив, что уходит из Москвы пешком. Советовала и нам последовать ее примеру. Тем, кто не может идти или оставить семью, она дала последнее наставление: «Сожгите партийные и комсомольские билеты. Не забудьте уничтожить членские и профессиональные книжки». Это уже показалось мне смешным. Неужели немцы имели такое нелепое представление о советской жизни? Ведь здесь каждый служащий механически вступал в профессиональный союз. Впрочем, в деревнях, то есть в колхозах, их, вероятно, не было, но были активисты-общественники, члены правления, агрономы и ветеринары, бухгалтеры и снабженцы, связанные с районным центром. На них-то крестьяне, очевидно, с удовольствием доносили. Первым признаком их положения, вероятно, был профсоюзный билет. А в это время в отделе кадров музея спешно жгли и рвали личные документы сотрудников, в том числе и трудовые книжки. Разве можно было скрыть, что мы терпим сокрушительное поражение, что наша армия окружена? Достаточно было открыть правду и посмотреть передовицу, чтобы понять, что происходит на фронтах. Газета взывает к бойцам, чтобы они берегли свое оружие, как зеницу ока. И уже понимаешь, что с фронта бегут. Садишься в трамвай или троллейбус И пока он тормозит, слышишь, что весь вагон гудит. Как только входишь со своим интеллигентным лицом, все замолкают. По отголоскам затихшего спора угадываешь, что шумят все о том же. Смеет ли боец, бросив оружие, уходить с фронта? А вот и он, герой диспута. Он защищается, нападает на высокое начальство, нет никакой возможности воевать. Постепенно взволнованная аудитория перестает меня стесняться. Одни называют его дезертиром и изменником Родины. Другие во всем винят власть, но, конечно, не Сталина. Я потом спрашивала бойцов, вышедших из окружения, как там вели себя командиры. Какие командиры? Там все смешалось. В каждой группе решали все вместе, куда и как идти. Кто лучше сообразил, того и слушались. А как вообще шли в бой, с какими лозунгами? С какими? Нормально. За Сталина. У нас в больнице все корпуса были отведены под военный госпиталь. По тревоге ходячих раненых переводили в бомбоубежище. Однажды оттуда выскочил один командир, весь ходуном ходит, почти кричит: «На фронте в 100 раз лучше! Тут сидишь в заперти и не видишь, где противник! Сидишь, сложа руки, и ждешь, пристукнет тебя или нет, хуже ничего нет!» Большинство раненых отказывалось спускаться в бомбоубежище. Лермонтовскую выставку пришлось свернуть. Грозные события давали о себе знать. Я ездила в части ПВО, в железнодорожное депо, словом, всюду, где мобилизованные жили на казарменном положении. С собой я привозила передвижную выставку о 1812 году, о которой я уже упоминала. Там я читала патриотические лекции и имела от этого удовлетворение. Хуже дело обстояло с большой выставкой. Свернув Лермонтовскую, нам оставалось только участвовать в упаковке экспонатов, возвращать их московским музеям. Кому еще можно было перед их эвакуацией? Другие, подготавливая прямо к отправке на восток. В опустевших залах мы устроили другую выставку, злободневную, посвященную войне. К счастью, она была основана на фотографиях, поэтому мы могли ее не сворачивать, даже когда с 23 июля началась бомбежка Москвы. Теперь мы не подымались из подвала по лестницам с тяжелой ношей, нет, мы прятались там под могучими сводами типичного здания 90-х годов, купеческого, прочного, построенного в ложно-русском стиле. На новой выставке много места занимал материал о прогрессивной зарубежной интеллигенции, которую я терпеть не могла за их восторженные пошлые речи о Советском Союзе. Особенно меня раздражал Ромен Ролан, приезжавший в Москву в 1936 году. В «Правде» был напечатан его отзыв о закрытой колонии для несовершеннолетних преступников, учрежденной при НКВД. Ролан заявил, что она — живое воплощение заветной мечты Жан-Жака Руссо. После таких слов автор когда-то в юности столь любимой мной девятитомной эпопеи Жан Кристоф, да и меньший по объему «Очарованная душа», перестал меня интересовать. Я была очень рада, когда нам указали свыше, чтобы мы пореже о нем напоминали, потому что он живет в оккупированной немцами стране, и наши похвалы могут ему повредить. С Роланом или без Онова, но мы делали патриотическую выставку, достаточно фальшивую и условную. Здесь я столкнулась еще с одним явлением, которое наблюдала в течение последующих военных и даже послевоенных лет. Имея в виду фотохронику ТАСС. Наши подлинно, а не условно героические фоторепортеры делали замечательные снимки на фронтах Великой Отечественной войны. Я могла бы назвать их работы «Фронт с человеческим лицом», не потому что они приукрашивали жестокий лик войны, а потому что среди снимков попадались портретные характеристики живых людей. Некоторые репортеры подбирали натуру с наблюдательностью истинных художников. Разумеется, это делалось не в пылу сражений, не во время отступления и поражения, конечно, не в окружении. Во всяком случае, в фотохронике ТАСС такие зловещие снимки не встречались. Но много было изображений бойцов, предоставленных самим себе во время коротких передышек между сражениями или трудными переходами. Никаких выступлений столичных артистов на самодельной сцене, сооруженной перед бойцами, никаких плясок, а человеческие лица. Но сколько я не отбирала оригинальных фотопортретов, начальство никогда их не утверждало. Привычный, пустой взор останавливался только на тех фото, которые были похожи на уже примелькавшиеся на страницах газетных полос. До сих пор нам слишком часто приходится их видеть в кино и по телевизору. Несчастные люди в неуклюжих шинелях бегут, как оголтелые, подносят снаряды, кругом бухают выстрелы, взрывается земля, кто-то падает замертво, а вот и другой убит. В последующие годы появлялись на экранах картины, где действовали живые, неслащавые люди. Вспоминаются работы Чухрая, «Баллада о солдате» и «Чистое небо». А позднее экранизация хорошей повести Кондратьева «Сашка» в инсценировке самого автора. Но ведь это игровые фильмы. А подлинная, повседневная военная хроника не была своевременно показана, значит, не сработала, не выполнила своего назначения. Напрасными остались усилия самоотверженных и бесстрашных фоторепортеров. Часто воздушная тревога настигала нас на улице. Тогда забегаешь в первое попавшееся бомбоубежище. Однажды я очутилась в подвале чужого дома в полной темноте. Мой сосед, не видя моего лица, развлекает меня всякими байками. В деревне у нас одна женщина умерла от смеха. Как это? А вот как? Начала смеяться и не могла остановиться. Ее черт защекотал до смерти. Рассказ перебивают две девушки. «Пойдем шпионов ловить», — обращается одна к другой. Перед самым нашим декабрьским наступлением я укрылась от налета в хорошем убежище в подвале высокого кирпичного дома. Там разглагольствовал человек типа «чуйки». Так в XIX веке различали всех мещан по названию и по одежде. Он уверял, что немец плавает, а портов у него нет, причалить некуда. Потому он и рвется к Одессе и прочим портам в Черном море. Питается немец одной брюквой, а враг очень сильный. Беседу прервала толковая женщина, больше того, целенаправленная. Она ловко перевела разговор на Рокоссовского. Дело было перед нашим декабрьским наступлением. Она рисует обычный сказочный портрет. Он проверяет солдатские харчи, потом сапоги, а затем уже спрашивает по службе. Чуйка не выдерживает. «Вы что, влюбились в него?» «В такое не влюбляются. Влюбляются в тонкое, нежное». Она очень подтянута, косынка на голове аккуратно завязана, губы слегка накрашены, все в одежде ловко прилажено. Такие все чаще стали мелькать на улицах. Это казенные бодряки. Служба у них такая. Однажды я шла по каменному мосту. Прохожих почти нет. Навстречу идет женщина. Поравнявшись со мной, произносит тихо на ходу. «Наши Порохов взяли». Или называет какой-нибудь населенный пункт, о котором не далее, как третьего дня, Совинформбюро сообщало, что мы его оставили. Но обманывался только тот, кто хотел обманываться. Четыре события одного военного года. Люди, прибывающие на побывку с фронта, поражали своей деловитой подтянутостью. Они никогда не допускали охотничьих рассказов о военных подвигах и на все вопросы однозначно отвечали: «Мы работаем». Опрощались они, говоря по телефону с другими военными, фразой «Будь жив». Уже в середине лета мы убедились, что овощи в Подмосковье и даже в самой Москве все-таки растут. И голод уменьшился. Я как-то взглянула в окно и увидела, что по дорожке парка, прямо по направлению к нашему дому, идет какой-то военный. Он прихрамывал и ходил с палочкой. Постепенно я узнала в нем Сергея Борисовича Рудакова. Последний раз видела с ним в первый день затемнения Ленинграда, 1 сентября 1939 года. Сегодня его глаза сияли. Ничего удивительного в этом не было. В лазарете его считали раненым смертельно, кроме того, у него была контузия головы. Это сказалось на его речи. Он путал чередование слогов в слове. Историю его чудесного спасения я не буду повторять, потому что он подробно описал свой путь от сражения на Малой Дубровке до тыловой Москвы в многотомном трактате, напечатанном в трудах Пушкинского дома. И в Москве началось самое счастливое время его жизни, к сожалению, быстро прервавшееся. Я сама была свидетельницей, с какой радостью заключил его в широкие объятия Борис Викторович Томашевский, не ждавший увидеть его живым. Он так и спросил его: «Вы с того света явились?» Это было в палисаднике Института мировой литературы, где собрались перед заседанием Пушкинской комиссии пожилые ученые и эвакуированный из блокадного Ленинграда Томашевский. Это уже было не первое появление Рудакова в литературной среде в новом облике храброго воина, раненого, и при всем при этом с блестящей наследственной военной выправкой. Он все это время, до августа 1943 года, парил как на крыльях в прифронтовой Москве. О таком размахе своей деятельности и о таком бесспорном успехе ее он вначале и мечтать не смел. Это видно по первым его письмам к жене из Москвы. Здесь он радуется такому незначительному с нашей точки зрения событию, как посещение Союза писателей. Был сегодня на заключительном заседании литературно-критического совещания Союза писателей. Попал туда через Сейфулину. Путь таков. Через звезду, знаю ее племянницу, а она через тетку, собственно, с теткой, предложила пойти послушать дискуссию по моей рецензентской специальности. Его радует пребывание в обществе известных писателей. Видел впервые и частично слышал, продолжает он, Фадеева, Сейфулину, Соболева, Щипачева, Кожевникова, повторно монументально потолстевшего с оторванными пальцами Уткина, Лебедева-Кумача, еще раз Оренбурга, впервые Эфроса, Нусинова, Полненького в гимнастерке белой, как ты бы хотела мне, Кирсанова, в перерыве любезнейший Иван Никанорович Розанов. А знаешь, как гонец в князе Курбском, вдруг едет гонец, раздвигая народ, под шапку держит послание, так раздвигая народ, ко мне ринулся Шкловский, громогласия. «Сергей Борисович, я написал теоретическую работу, которая не увидит свет, пока мы с вами ее не прочтем и не обсудим. И как ваше продолжение «Медного всадника»?» Словом, афишу устную в данном случае он сделать умеет. Толпящиеся заоборачивались. Чувствую себя изумительно. Кончилось молчание. Можно говорить, думать. А думать молча я не умею. После такого начала была целая серия его триумфальных выступлений на ученых собраниях ВТО, в каком-нибудь музее, библиотеке, где собирались пожилые полуголодные профессора. Они стеснялись того, что они не воюют, и поэтому с особенной отцовской любовью слушали ораторский напор молодого ученого. Но чем более его радовали успех и признание, тем более, к несчастью, его томила неудовлетворенность своим социальным положением. Он постоянно возвращался к этим мотивам в своих письмах к Лине Самойловне. А ведь я этих тайных огорчений не знала и видела его только добрым и окрыленным человеком. Только с 80-х годов, когда я получила доступ к полному собранию его писем к жене, я узнала об этом грызущем его черве. По поводу потрясшего его знакомства с рукописями и фотографиями Марины Цветаевой, Рудаков, очень тонко характеризующий ее творчество и фотопортреты, все-таки возвращается к своей постоянной обиде. Это смотрение на нервы подействовало опустошающе. «Чего хочу? С кем из людской массы быть надо? Где права?» И он продолжает развивать свою заветную мысль. Ощущение, что если бы где-то признали, что я есть я, а не инструктор, не учитель, не студент, не чертежник, то я успокоился бы. Дело в этом именно. Труд не люблю. Готов редактировать чертей собачьих, лишь бы признали, не считали за чиновника. Будучи сама приблизительно в том же положении, я не подозревала, до какой крайней степени это его терзало. Непосредственно отдавалась вместе с ним чувству радости от того, что он остался жив, а я тоже не теряла надежд на будущее. По другим его письмам к Лине, при своей жизни она мне читала только выдержки из них, можно было узнать, как мы проводили время в прифронтовой Москве. Он не раз упоминает, как я его угощала замечательной порцией гуся, полученного по карточкам, как мы вместе продаем на рынке или распиваем выданную ему в военкомате водку. Немножко этим радостям мешал косой взгляд моей сестры. То ей стало жалко, что я кормлю его гусем, то она дала мне взаймы хлеб, но со строгим наказом вернуть обязательно к обеду. Она хозяйствовала от меня отдельно и с трудом кормила своих двух детей. Этот эпизод отразился в моей веселой записи под водку, заверенной подписью Сергея Борисовича.